Ну, может, малость посложнее. Забвение золотого правила работников взрывоопасных производств. Помните, неверные действия — взрыв. Был тут и электротехнический крен в мышлении, ведь главный инженер — электрик. К тому же после тяжелой спинномозговой травмы. Бесспорен и недосмотр медсанчасти Чернобыльской АЭС, которая должна зорко следить за здоровьем и работоспособностью атомных операторов, а также руководства АЭС, и отстранять их от дела в случае необходимости. И тут снова надо вспомнить, что аварийное охлаждение было выведено из работы сознательно, чтобы избежать теплового удара по реактору при нажатии кнопки МПА. Стало быть, Дятлов и операторы были уверены, что реактор не подведет. Именно здесь начинаешь понимать, что эксплуатационники не представляли до конца физики реактора, не предвидели крайнего развития ситуации. Думаю, что сравнительно успешная работа АЭС в течение 10 лет также способствовала размагничиванию людей. И даже серьезный сигнал с того света, частичное расплавление активной зоны на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС в сентябре 1982 года, не послужил уроком. Раз уж начальство помалкивает, нам, сам Бог велел, информации на уровне слухов без отрезвляющего анализа негативного опыта. Но продолжим. По требованию диспетчера Киевэнерго в 14:00 вывод блока из работы был задержан. Эксплуатация четвертого энергоблока в это время продолжалась с отключенной системой аварийного охлаждения реактора. Грубейшие нарушения технологического регламента. Хотя формальный повод был наличие кнопки МПА. В 23:10 начальником смены четвертого энергоблока в это время был Трегуб. Снижение мощности было продолжено. В 24:00 Трегуб сдал смену Александру Акимову, а старший инженер управления реакторов, сокращенно СИУР, сдал смену Леониду Топтунову. Тут возникает вопрос. А если бы эксперимент проводился раньше, в смену Трегуба, произошел бы взрыв реактора? Думаю, что нет. Реактор находился в стабильном управляемом состоянии. Но опыт мог завершиться взрывом и в этой вахте, если бы при отключении системы локального автоматического регулирования реактора, сокращенно ЛАР, СИУР Трегуба допустил ту же ошибку, что и Топтунов, а допустив ее, стал бы подниматься из йодной ямы. Но события развивались так, как запрограммировала судьба. И кажущаяся отсрочка, которую дал нам диспетчер Киевэнерго, сдвинув испытание с 14:25 на 23:26, оказалась на самом деле лишь прямым путем к взрыву. В соответствии с программой испытаний, выбег ротора генератора предполагалось произвести при помощи реактора 700 000 мегаватт. Тут следует подчеркнуть, что такой выбег следовало производить в момент глушения реактора, ибо при максимальной проектной аварии аварийная защита реактора АЗ по 5 аварийным уставкам падает вниз и глушит аппарат. Но был выбран другой, катастрофически опасный путь. Продолжить эксперимент при работающем реакторе. Почему был выбран такой опасный режим, остается загадкой. Можно только предположить, что Фомин желал чистого опыта. Дальше произошло вот что. Надо пояснить, что поглощающими стержнями можно управлять всеми сразу или по частям, группами. В ряде режимов эксплуатации реактора возникает необходимость переключать или отключать управление локальными группами.